Сохраняйте сосредоточенность. В 1980-х годах я наслаждался успехом. Постигнув азы науки о недвижимости у своего отца Фреда Трампа, строившего дома в Куинси и Бруклине, я превратился в одного из крупных игроков на строительном рынке Манхэттена. После создания таких замечательных проектов, как Trump Tower, Grand Hyatt Hotel и многих других, я стал владельцем яхты и самолета, а также автором бестселлера. Один из журнальных заголовков возвещал: «Все, к чему он прикоснется, превращается в золото». И я сам в это верил, ибо не знал неудач. Я вышел из Уортона, школы бизнеса Уортон Университета Пенсильвании, одна из ведущих бизнес-школ Соединенных Штатов Америки, предоставляющих обучение по системе MBA, магистр экономических наук, и сразу достиг успеха. Даже во время спадов на рынке мне удавалось скупать недвижимость по низкой цене и зарабатывать на этом кучу денег. И мне стало казаться, что это очень легко. В конце 1980-х я утратил сосредоточенность. Я мог полететь в Европу на показ мод и при этом даже не посмотреть на модели. Отсутствие внимания убивало мой бизнес. А потом рынок недвижимости рухнул. Мой долг составлял несколько миллиардов долларов. 9,2 миллиарда, если быть точным. 9 миллиардов и 200 миллионов долларов. Я много раз рассказывал эту историю, но она достойна повторения. В разгар падения рынка я увидел на улице нищего и внезапно понял, что он на 9,2 миллиарда богаче, чем я. Многие из моих друзей обанкротились, и о них никто и никогда больше не слышал. Пресса вдоволь попировала на моем несчастье. Forbes, Business Week, Fortune, The Wall Street Journal, The New York Times. Все они напечатали огромные статьи о кризисе Трампа. И мне казалось, что это известие повсюду встречали с восторгом. Я никогда не забуду самый черный момент этого периода. Было 3 часа утра. Ко мне домой, в Trump Tower, позвонили из Citibank. Они хотели, чтобы я немедленно прибыл в их офис, дабы оговорить новые условия займов с представителями нескольких зарубежных банков, а именно 3 из тех 99, которым я задолжал свои миллиарды. Нелегко сказать в лицо банкирам, что ты не можешь заплатить проценты. Такой разговор почему-то не вызывает у них энтузиазма. Благорасположенный ко мне сотрудник Citibank подсказал, что лучшим способом разрешения трудной ситуации был бы мой личный звонок в эти банки. И именно теперь они хотели, чтобы я это сделал. В 3 часа, холодным январским утром, когда на улице лил ледяной дождь, такси не было, поэтому я прошел 15 кварталов до Citibank пешком. Когда, наконец, добрался туда, вымок до нитки. Это была нижняя точка моего падения. Вокруг большого стола сидели 30 руководителей банка. Я позвонил одному банкиру в Японию, потом второму в Австрию, потом третьему в страну, название которой уже и не помню. В книге «Искусство заключать сделки» я предупреждал читателей никогда не брать на себя обязательств под залог личного имущества. Так вот, я не стал следовать своему же совету. Из 9,2 миллиарда долларов, которые я задолжал 1 миллиард я гарантировал лично. Я поступил как идиот. Но я был удачливым идиотом, и мне повезло с понимающими банкирами, которые предложили справедливые условия. Король бизнеса в 1980-х я еле-еле пережил начало следующего десятилетия. Но уже к середине 1990-х снова был на коне. Между тем, я усвоил урок и сегодня работаю так же напряженно, как и в 1970-е, когда был всего лишь начинающим строителем. Не повторяйте мою ошибку. Не теряйте сосредоточенности.